Что плохого, что я развиваю хозяйство, для этой цели взял кредит? Вам ли, отец Иван, о хозяйстве своем думать? Ваше дело — спасение душ человеческих. Не спасется ни одна душа в пустоте и мерзости запустения. Что вы хотите, отец Иван? Устроить в Кане американскую ферму? Это в святом-то месте? Ах, в святом! А не вы ли, любезные, 10 лет назад предлагали мне фазенду купить? Фазенда, значит, ничего, а американская ферма — это святотатство. Может, и не святотатство, но России это не нужно. Вы еще скажите, умом Россию не понять, а вы в этом сомневаетесь? Не только сомневаюсь, но и считаю эти строки вредными для русского человека. Это для иностранцев написано, чтобы не лезли своим умом куда не следует. Но почему вы русского-то человека ума хотите лишить? Или, по-вашему, Россия только красавка? По-моему, наши идиоты умнее ваших зарубежных умников. Просто ужас, что вы такое говорите? Россию обустраивать надо, как один умный русский человек написал. И здесь не грех технологии западные знать. В кресты в прошлом году газ провели, и после первой зимы 2 прорыва на линии. Значит, Богу не было угодно. Какая вредная мысль! Такая же вредная, как и то, что в Россию можно только верить. Верить в Бога надо, а в Россию надо не верить, в нее силы надо вкладывать. Если не верить в Россию, так ни во что не верить. Тогда и в Бога верить не желаю. Еще раз услышу от своего алтарника, отберу ключи от бани и птимью наложу. Их голоса отстают от них, звучат отдельно, самостоятельно, торжественно прорываясь из тумана к небесам. Если не верить в Россию, то и нет никакой России. Ох, отберу ключи, дождетесь у меня. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Ноябрь 2008 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.